О любви к Богу. Люби Бога так, как Он заповедал любить Его, а не так, как думают любить Его самообольщенные мечтатели. Не сочиняй себе восторгов, не приводи в движение своих нервов, не разгорячай себя пламенем вещественным, пламенем крови твоей. Жертва, благоприятная Богу, — смирение сердца, сокрушение духа. С гневом отвращается Бог от жертвы, приносимой с самонадеянностью, с гордым мнением о себе, хотя бы эта жертва была всесожжением. Гордость приводит нервы в движение, разгорячает кровь, возбуждает мечтательность, оживляет жизнь падения. Смирение успокаивает нервы, укрощает движение крови, уничтожает мечтательность, умерщвляет жизнь падения, оживляет жизнь о Христе Иисусе. Послушание пред Господом паче жертвы благи, и покорение паче тука овня, говорил пророк царю Израильскому, дерзнувшему принести Богу неправильную жертву. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, глава 15, стих 22. Желая принести Богу жертву любви, не принеси ее своевольно, по влечению необдуманному. Принеси со смирением, в то время и на том месте, когда и где заповедал Господь. Духовное место, на котором одном заповедано приносить духовные жертвы – смирение. Алфавитный Патерик, изречение преподобного Пимена Великого. Господь отметил верными и точными признаками любящего и нелюбящего. Он сказал: «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, не любяй мя, словес моих не соблюдает». Евангелие от Анна, глава 14, стихи 23-24. Ты хочешь научиться любви Божией? Удаляйся от всякого дела, слова, помышления, ощущения, воспрещенных Евангелием. Враждою твоею ко греху, столь ненавистному для Всесвятого Бога, покажи и докажи любовь твою к Богу. Согрешение, в которое случится впасть по немощи, врачу немедленным покаянием. Но лучше старайся не допускать к себе и этих согрешений, строгою бдительностью над собою. Ты хочешь научиться любви Божией? Тщательно изучай в Евангелии заповедания Господа и старайся исполнить их самым делом, старайся обратить евангельские добродетели в навыки, в качества твои. Свойственно любящему с точностью исполнять волю любимого. Возлюбих заповеди твоя, паче златы и топазия, сего ради ко всем заповедям твоим направляхся. Всяк путь неправды возненавидях, говорит пророк. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. 118 Псалом, стихи 127 и 128. Такое поведение необходимо для соблюдения верности Богу. Верность – непременное условие любви. Без этого условия любовь расторгается. Постоянным уклонением от зла и исполнением евангельских добродетелей, в чем заключается все евангельское нравоучение, достигаем любви Божией. Этим же самым средством пребываем в любви к Богу. «Аще заповеди моя соблюдете, пребудете в любви моей», — сказал Спаситель. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Совершенство любви заключается в соединении с Богом. Преуспеяние в любви сопряжено с неизъяснимым духовным утешением, наслаждением и просвещением. Но в начале подвига ученик любви должен выдержать жестокую борьбу с самим собой, с глубоко поврежденным естеством своим. Зло, природнившееся грехопадением естеству, сделалось для него законом, воюющим и возмущающим против закона Божия, против закона святой любви. Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в тебе пометозлобие, тогда ты близок к любви. Когда сердце твое осенится святым, благодатным миром ко всему человечеству, тогда ты при самих дверях любви. Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, приготовившим себя для принятия этого дара чистотой сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и степень дара, потому что Бог и в милости Своей правосуден. Любовь к Богу вполне духовна. Рожденная от Духа – Дух есть. Рожденная от плоти – плоть есть. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 6. Плотская любовь, как рождаемая плотью и кровью, имеет свойства вещественные, тленные. Она непостоянна, переменчива. Огнь ее вполне в зависимости от вещества. Слыша от Писания, что Бог наш огонь, Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 12, стих 29. Что любовь есть огонь, и ощущая в себе огонь любви естественной, не подумай, чтобы этот огонь был один и тот же. Нет. Эти огни враждебны между собой и погашаются один другим. Лествица, слово 3 и слово 15. Служим благоугодно Богу с благоговением и страхом, ибо Бог наш огонь поедая и есть. Послание к евреям, глава 12, стихи 28 и 29. Естественная любовь, любовь падшая, разгорячает кровь человека, приводит в движение его нервы, возбуждает мечтательность. Любовь святая прохлаждает кровь, успокаивает и душу, и тело, влечет внутреннего человека к молитвенному молчанию, погружает его в упоение смирением и сладостью духовную. Многие подвижники, приняв естественную любовь за божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность. Состояние разгорячения переходит очень легко в состояние исступления. Находящихся в разгорячении и исступлении многие сочли исполненными благодати и святости, а они – несчастные жертвы самообольщения. Много было таких подвижников в Западной Церкви с того времени, как она впала в попизм, в котором богохульно приписываются человеку божеские свойства и воздается человеку поклонение, подобающее и приличествующее единому Богу. Много эти подвижники написали книг из своего разгоряченного состояния, в котором исступленное самообольщение представлялось им божественной любовью, в котором расстроенное воображение рисовало для них множество видений, льстивших их самолюбию и гордости. Сын Восточной Церкви, уклонись от чтения таких книг, уклонись от последования наставлениям самообольщенных. Руководствуясь Евангелием и святыми отцами истинной Церкви, восходи со смирением к духовной высоте любви божественной через посредство делания заповедей Христовых. Твердо знай, что любовь к Богу есть высший дар Святого Духа, а человек только может приготовить себя чистотой и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяются и ум, и сердце, и тело. Тщетен труд, бесплоден он и вреден, когда мы ищем преждевременно раскрыть в себе высокие духовные дарования. Их подает милосердный Бог в свое время постоянным, терпеливым, смиренным исполнителем евангельских заповедей. Аминь.